Граф не терял времени. Подготовил для меня лодку, приказав лодочнику доставить обратно к родителям в Шин, словно возвращая попавшую не по адресу посылку. Он не только не предоставил мне сопровождающего, но даже не разрешил взять горничную. Я отправляюсь домой исключительно в компании гребцов. Мажордом Пембурга быстро выводит меня из особняка вниз по лестнице к пристани. Слуги идут следом за моими поспешно собранными вещами. Я в отчаянии, лицо мое горит от слез. Но этого, кажется, никто не замечает. Я теперь здесь чужая, и никому до меня нет дела. Я знаю, Гарри не бросает слов впустую. Он гору сдвинет, чтобы меня вернуть. Но Гарри полностью зависит от отца. А граф, как он это доказал мне сегодня вечером, грозный противник. Я должна смириться с неизбежным. Отныне я сестра узурпаторши. Никто не захочет меня знать и дружить со мной. И уж тем более не возьмет замуж. Как ужасно это осознавать, тем более, когда тебе еще не исполнилось 13. Моя жизнь закончилась, даже не успев начаться. Монастырь погружен в темноту, повсюду тени от лунного света. Старший лодочник, которому велено лишь доставить пассажирку до пристани, едва высадив меня с вещами, моментально прыгает обратно и отдает приказ грести. По мере того, как лодка удаляется вниз по течению, огни ее становятся все более тусклыми, и, наконец, она совсем исчезает в ночи. Я остаюсь одна. Только холодная луна освещает мой путь к темной громаде дома. «Это я! Леди Катерина!» — кричу я, стуча в ворота, выходящие к реке, но единственным ответом мне служит жутковатое уханье совы. Я грохочу большими металлическими ручками, но вход в родительский дом надежно закрыт. Чернота ночи, шорох высоких деревьев, чьи кроны видны на беззвездном небе, и темный силуэт сторожевой будки надо мной — все это навевает на меня ужас. Я громко плачу и падаю на колени, а затем в отчаянии кричу: «Помогите мне! Помогите, ради Бога!» Ни разу за всю свою короткую жизнь я не оказывалась совсем одна. «Кто там?» «Слава Богу! Вроде бы это голос моей матери, или нет?» Я слышу чьи-то приближающиеся шаги. «Кто там шумит?» — раздается требовательный вопрос. «Да, это и в самом деле, матушка, хвала Всевышнему! Наконец-то мои молитвы услышаны!» В окне наверху появляется свет. «Спускайся сюда, ты идиот!» — слышу я раздраженный голос, обращенный к привратнику, который с просонья никак не может взять в толк, чего от него хотят. Тут кто-то орет так, что мертвого может поднять. А в дверях поворачивается огромный ключ, и я вижу миледи. Она смотрит на меня с выражением ужаса. Вид у матери усталый, изможденный, а подол парчевого платья забрызган грязью. — Что ты здесь делаешь, дитя? С удивлением спрашивает она. «Граф Пембург вышвырнул меня из дома», — говорю я. «Что он сделал?» — изумляется мать. Но я уже ничего не могу ответить ей, поскольку снова лишаюсь чувств. И тут я с удивлением чувствую, что мать обнимает меня. Это она, которая никогда не проявляла своих родительских чувств. «Расскажешь мне все потом», — говорит она, поднимает меня на ноги и, поддерживая, ведет к дому. Я потрясена. В голосе моей сильной, грозной матери слышна дрожь. Милорда нигде не видно. «Мы с твоим отцом только что приехали», — говорит миледи, когда мы входим в зал, где на полу грудой свалены их вещи. «Я пришлю дворецкого, чтобы все отнесли наверх. В доме нет еды, постели не просушены, но удивляться тут не приходится, нас не ждали». Она садится рядом со мной на скамью и требует: «А теперь расскажи, что случилось». И я прерывающимся голосом рассказываю, отчаянно стараясь не заплакать. Однако, дойдя до момента нашего прощания с Гарри, все-таки не выдерживаю и теряю самообладание. На сей раз мать не укоряет меня за слабость. Она едва сдерживает бешенство, но злится не на меня. «Пембрук приказал лодочнику высадить тебя здесь, вот так? Фактически бросить одну?» — восклицает она. «Это оскорбительно!» «Мало того, — продолжаю я, прекрасно сознавая, что за следующие мои слова мать может поколотить меня, а то и сделать что похуже, но я не могу оставить единственную надежду, а потому отваживаюсь на признание. Гарри и я, мы сказали его отцу, что возлежали на брачном ложе. Вообще-то граф строго-настрого запретил нам это и приставил слугу наблюдать за нами, но мы заявили, что сумели его провести». Миледи не вспыхивает от гнева, но смотрит на меня пронзительным взглядом. «Вы сказали ему правду?» «Нет. Думаю, что граф нам все равно не поверил, поскольку назвал нас обманщиками. Да и вообще, что бы мы с Гарри ни говорили на Пембрука, это не действовало». «Даже будь ваш брак консумирован, он наверняка бы что-нибудь придумал», — ледяным тоном говорит моя мать. «Чтобы завоевать доверие королевы Марии, граф должен порвать с нами. Я полагаю, тебе известно, что произошло сегодня?» Я киваю в ответ. «Да, я видела, как люди празднуют в Лондоне коронацию новой королевы. Но что будет с бедной Джейн? Она не приехала с вами?» «Ты еще спрашиваешь?» «Разумеется, нет. Нам пришлось оставить твою сестру в Тауэре. Насколько мне известно, ее содержат там как пленницу». «Вы бросили ее? И не попытались освободить?» Никогда прежде я не осмеливалась перечить матери, но в данном случае просто не могу промолчать. «Боже мой, Катерина!» — рявкает она. «Ты что, маленькая девочка, и совсем ничего не понимаешь? Приняв корону, которая по праву принадлежала Марии, Джейн совершила государственную измену, так что у нас с отцом и в мыслях нет пытаться освободить ее из Тауэра. Только королева Мария может решить судьбу твоей старшей сестры».